Хунта Зитхай. Короче, пробный видос. Попробуем запись с телефона. В общем, сегодня я пытался купить квадрокоптер, наконец-то. Этот хотел квадроцикл сказать. Короче, какая фигня. Не, ну, в общем, в конце концов, хочу скажу сразу вам, я его купил. Но сколько мне это стоило? Хотя еще даже нет, даже не так, я еще не уверен, купил я его или нет. В общем, суть в чем? Помните, я вам рассказывал о том, что я установил ограничения на проведение, там, в общем, надо позвонить и дать разрешение о том, что проводились платежи по этой карте. Ну, в общем, дошло дело до того, ну, в общем, сумму почти там все собрали, да, я думаю, проверю, возможно или невозможно проводить эти платежи. В общем, позвонил в эту службу поддержки, назвал им кодовое слово, они говорят, вы должны были запомнить еще вопрос, как бы к этому слову, причем дословно. Ну, ясен хрен, я же его не запомнил, поскольку, ну, всегда там, если спрашивают, ну, там, какое-то там, как зовут вашу собаку, да, и все становится понятно. А тут нужно было запомнить вот этот вопрос, как зовут вашу собаку, но должно быть, зовут как вашу собаку, уже не подходит. В общем, короче, они отказались разблокировать карту и возможность оплаты по ней. Отправили меня, говорят, едь в банк. Ну, поехал я, короче, в банк, в отделение. Хорошо, хоть не было очереди, поскольку там вообще очередя такие. Ну, правда, в первом отделении было жуть, какая очередь. Там было больше 20 человек. Тут в отделении в центральном не было хоть никого. Пришел я. В общем, там еще есть одна фигня. Это у меня карта виртуальная. Я когда открывал, ну, честно говоря, мой косяк. Я не подумал. Нужно было открывать пластиковую карточку заново, не виртуальную, как я там просто в Privat24 сделаю, да и все. Из-за этого у меня теперь есть сложности с перечислением денег. Я могу перечислять только в Privat24. Вообще, я думал, что можно воспользоваться, знаете, есть такая система со смартфона, NFC называется, бесконтактные расчеты. Ты берешь просто телефон, подносишь, грубо говоря, к терминалу, и все, и проплата уходит. Я так рассчитываюсь в обычных магазинах. Но оказалось, что нельзя виртуальную карточку подвязать к телефону. В общем, и можно оплачивать только по безналу. Ну ладно, в общем, я съездил, снял это ограничение с паспортом, со всей фигней, с идентификацией. Поехал в магазин. Ну, а в магазине мы договаривались с ними там за одну цену. То есть я там выбил скидку, не так, как я вам озвучивал, что там 60, что-то 3 с копейками тысяч, а пообещали мне за 59 500. Если удастся оплатить на терминале с вот этой вот бесконтактной системой. Ну, так как она не работает, поэтому там единственный вариант, это через Privat24 по счету оплатить это всю красоту. Ну, в общем, приехал я туда же, в этот магазин. Ну, хорошо, ребята, знаете, вот хочу... Комфи молодцы, это будет такая рекламка им. Отнеслись хорошо, тут в Полтавском вообще молодцы. То есть и позвонили, и договорились, и несколько раз звонили. Говорят, а вот там по безналу можно только за 62 тысячи. Я говорю, ну, елки-палки, говорю, людям уже сказал, что 59 500, ну что я буду уже. Ну и они, в общем, выбили, договорились, что по безналу мне тоже дают эту скидку, тоже будет 59 500. Ну и давай же ж платить. В общем, ну все, ограничение снято, казалось бы, вот деньги. Там мне не хватало суммы, но я в Фейсбуке написал, говорю, ребята, ну, блин, собирался сегодня покупать, а нету денег. Мне оперативно, спасибо зрителям, молодцы, докидали недостающую сумму, там порядка 2000 не хватало, даже больше, наверное, все-таки. В общем, ну все, беру с Privat4, с телефона захожу, ввожу там все эти еще хорошо, как бы счет тоже у Комфи в приватбанке. Вроде бы, казалось бы, какие проблемы. Я зашел, сразу же по расчетному счету нашло Комфи. Ввел все реквизиты, там это же квадрокоптер. Отправил на платеж на проплату. Ну и как бы сидим, ждем. Обычно там пару минут, и оно уходит вообще, ну, все платежи. В общем, ждем, оно ни хрена не снимается. Хорошо, я догадался сам зайти в это, там есть онлайн-чат, и через онлайн-чат спрашиваешь, мол, какого художника потеряла Украина. Ну, мне говорят, что нужно позвонить по телефону, вот там 37-00, и подтвердить, что вы осуществляли такой платеж. В общем, я звоню туда. Они мне говорят сейчас, а сначала одна меня тетя выслушала, потом вторая тетя выслушала, потом эта тетя говорит: моя твоя не понимай, мы сейчас соединим вас с теми пацанами, которые за эту хрень заведуют. Но вот эта хрень вам будет еще за то, что они вам подтвердят, будет стоить 8 гривен. Я говорю, ну вы прикалываетесь? Я говорю, ну мне не надо это. Я говорю, просто проведите мой платеж. Ну, уже думаю, ладно, сейчас как начну загрызаться за те 8 гривен, я говорю, ладно, 8 гривен пускай, снимайте. В общем, взяли там ребята трубку и говорят, мы не видим вашего счета никакого, ну, вашей платежки никакой, диктуйте. В общем, я по телефону, все, что я до этого набирался, там, счета, МФО, ЕДРПУ, все остальное... Набираю, опять им диктую это все по телефону. Вот это весь магазин Комфи, это все наблюдает, этот цирк. Продиктовал, 10 раз меня спросили. Потом там, ну, задавали такие вопросы, честно говоря. Знаете, типа как мы в АТО-шоу я задаю. Сколько будет 7-8, как вашу жену зовут, как ваш день рождения. Ну, такие, такие вопросы, что, ну, как бы, в принципе, молодцы, да? То есть служба безопасности банка, сумма большая. Она же думает, хрен его знает, что это за чувак такой хитрый тут, блин, пытается бабло все снять. В общем, идентифицировали долго карточку же. Говорю, мне же вот эта карточка, что только с этой же, вы смотрите, там же, чтобы все было нормально. В общем, в конце концов, провели. Я говорю, ну все, вы же в одном банке, получатель. Уже можно смотреть, бабло уже там. Он говорит, ну, говорит, в течение 2 дней платеж дойдет до получателя. Так, ну тут, извините, немного дорога расхреняченная, но ничего. Ой, в общем, это цирк, кино и немцы. Вроде бы деньги ушли. Теперь ждем, когда это будет, когда забирать, я даже, ну, вообще, ну, я вообще думаю, что деньги зайдут завтра к ним. Завтра уже Комфи увидит, мне отзвонятся, они уже квадрик заказали, он уже приедет, будет в Полтаве лежать, то есть как только деньги зайдут, сразу поеду забирать. В общем, с этим вопрос решился. Сегодня ездил еще по поводу резины договариваться, ребятам пообещал резину, попросили еще жгуты кровоостанавливающие, попросили какие-то сват. Я там к своей хунте обратился, к ребятам в Телеграм, потому что, ну, я немножко не разбираюсь в этой теме, сразу же нашли ссылочки, покидали мне. В общем, покидали все, что нужно. Я закажу, попросили 10 штук этих, они довольно дорогие, там порядка 350 гривен за штуку этот кровоостанавливающий жгут. Ну, ребята, он нужен. Они говорят, что которые дешевле жгуты в прошлом году, когда было много раненых, они все поразлазились быстро. То есть это вот эти сваты, это самые лучшие. Поэтому мне там с Газдепа пришли деньги, которые на PayPal собирали. Я вот это же закажу резину за эти деньги, я читаюсь перед вами, и думаю, там денег хватит, закажу еще вот эти кровоостанавливающие жгуты, и еще сказал ребятам, пусть посмотрят, чего им нужно там, в общем, что нужно, они мне еще скажут, соберем посылочку и будем как-то отправлять. Так что вот так я сегодня, я, блин, целый день потерял. Оно рассказывать вроде недолго, но я, честно говоря, вот после общения службы безопасности Приватбанка, я не курящий, но это я закурил после этого. Так, ну вроде отчитался, так, в общем. Короче, денег нет. В общем, в итоге денег нет у меня на карточке. Квадрика тоже нет. Ничего нет. Пока что, в общем, я управился сегодня. Я молодец. Ну, в общем, ждем пока. Я думаю, что все будет нормально. Теперь вы понимаете, что там все варианты с левыми всякими чуваками. Мне бы даже просто служба безопасности банка, я так понимаю, они бы не дала бы провести, куда-то их деть. Ну, может, маленькими суммами я мог бы распихать. Но я так понимаю, я теперь у них там на контроле. Кстати, по поводу контроля, меня там спрашивали, а как же ты докажешь, что ты вообще, ну, вообще зарегистрированный в этой службе? Я ж пошел, дочитался в законе, мне должны в этой налоговой были дать бумажку поведомления про то, что я внесен в этот реестр волонтеров АТО. Я съездил, получил эту бумажку, она у меня есть, кому сильно интересно, я могу отправить ее копию. Ну, я, наверное, выложу ее на сайте потом со временем. В общем, сейчас пока кому надо, по запросу я отправляю. Так что, ну, все нормально, ребят. Я думаю, будем и дальше волонтерить. Сейчас уже с этим проектом закончим. Ну, вот так вот. Все, всем удачи. Пока, это была пробная такая запись. У меня никогда в машине не записывал, блин. Мне просто интересно, что получится. А дальше попробую прямые трансляции. Знаете, вот. Карать вату, конечно, из машины не получится. Хотя, блин, посмотрим. Там я посмотрел из приложения чат-рулетка для мобильного телефона. Научимся, как записывать с экрана и голос, и буду так вообще ездить по своим делам, еще и вату троллить. Все, всем удачи, пока. До новых встреч. Все смотрим вата-шоу. Репостим, ребята, репостим наших братушек, чтобы их побольше увидели. Не знаю, вы видите или нет, Юля со мной тут, блин. Она меня не покидает, понимаете, я не знаю. И в машине, и в лофте. Вообще никуда от нее не деться, от этой Юли, блин. Все, всем пока.